Поутру явились слуги и горничная. «Сейчас опять начнут меня украшать», — подумала ёлка. Но они вытащили её из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый тёмный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет. «Что же это значит?» — думала ёлка. «Что мне здесь делать? Что я тут увижу и услышу?» Она прислонилась к стене и всё думала, думала. Времени на это было довольно. Проходили дни и ночи, никто не заглядывал к ней. Раз только пришли люди поставить на чердак какие-то ящики. Дерево стояло совсем в стороне, и о нём, казалось, забыли. «На дворе зима», — думала ёлка. «Земля затвердела и покрылась снегом. Нельзя, значит, снова посадить меня в землю. Вот и приходится постоять под крышей до весны. Как это умно придумано! Какие люди добрые! Не будь только здесь так темно и так ужасно пусто. Нет даже ни единого зайчика. А в лесу-то как было весело. Кругом снег, а по снегу зайчики скачут. Хорошо было. Даже когда они прыгали через меня, хоть меня это и сердило. А тут так пусто. «Пи-пи!» — пискнул вдруг мышонок и выскочил из норки. А за ним еще один, такой же маленький. Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать меж его ветвями. «Ужасно холодно здесь», — сказали мышата. «А то совсем бы хорошо было, правда, старая ёлка?» «Я вовсе не старая», — отвечала ель. «Есть много деревьев постарше меня». «Откуда ты? И что ты знаешь?» — спросили мышата. Они были ужасно любопытны. «Расскажи нам, где самое лучшее место на земле? Ты была там?» «Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока, и где можно плясать на сальных свечках? Туда войдёшь тощим, а выйдешь оттуда толстым». «Нет, такого места я не знаю», — сказала дерево. «Но я знаю лес, где светит солнышко и поют птички».